Мы знаем каких-нибудь Маклоев?» «Нет, не могу вспомнить, сэр. Надо будет спросить у Мориса Келлема». Уэксфорд вытер платком вспотевший лоб и, по примеру Кэмба, стал обмахиваться утренней газетой. «Чадолюбивый Келлем», — начал он. «Когда я утром нашел Хаттона, Келлем шел с одним из отпрысков своей большой семьи. Он, Майк, тоже водитель грузовика. Интересно, у Хаттона в этом году дважды угоняли машину». Берден вытаращил свои бледно-голубые глаза. «Неужели?» «Я вспомнил об этом», — объяснил детектив, — «как только Келлем сказал, чье это тело. Оба случая произошли на главной северной дороге, но никого не поймали. В первый раз Хаттона ударили по голове, а во второй не били, а только связали». «Одного раза», — задумчиво протянул Берден, — «вполне достаточно. Профессиональный риск. Два уже вызывают сомнения. Хочу послушать, что скажет доктор. И, если не ошибаюсь, то он как раз к нам идет». Доктор Крокер и Уэксфорд учились в одной школе. Правда, доктор был младше главного инспектора на 6 лет. Подобно Джеку Пертуи и Чарли Хаттону, они знали друг друга всю жизнь, но их дружба была делом случайным, а манера общения — сухой, насмешливой, даже саркастической. Крокер был единственным человеком из тех, кого знал Берден, кто умел парировать ядовитое замечание главного инспектора, а иногда даже превосходил его в колкостях. Высокий, худощавый, с глубокими морщинами, вертикально пересекавшими и его смуглые щеки, он вошел в офис с холодным, как зимний день, выражением. «Я хотел бы узнать о Чарли Хаттоне», — начал Уэксфорд. «Абсолютно здоровый механизм, если исключить тот факт, что он мертв». Крокер не обратил внимания на укоризненный взгляд Бердена. Кто-то тяжелым гладким предметом бабахнул его по затылку. «Предполагаю, что он умер часов в 11, но в таких вещах абсолютная точность невозможна. Чем, вы говорили, он зарабатывал на жизнь?» «Он был водителем грузовика», — ответил Берден. «Я так и думал, что вы это скажете. У него прекрасные зубы. Какая связь?» «Он вполне мог иметь хорошие зубы». Уэксфорд почти огорченно провел языком по двум зажимам, на которых держался его верхний протез. «Ему было всего 30 лет». «Конечно», — согласился Крокер. «Он вполне мог иметь хорошие зубы. Беда в том, что он их не имел. То есть, я хочу сказать, у него были самые прекрасные зубы, какие я только видел. Очаровательные слоновые кости, очень изящно выточенные. Зубы Чарли Хаттона так искусно сделаны, что выглядят более настоящими, чем собственные. Я бы удивился, если бы они стоили меньше 200 фунтов». «Богатый человек», — задумчиво проговорил Уэксфорд. «100 фунтов в бумажнике и 200 фунтов во рту. Хотел бы я верить, что он честно заработал, гоняя свой грузовик по главной северной дороге». «Это ваша проблема», — сказал доктор. «А я иду на ленч. Вы уже испытали лифт?» «В качестве моего медицинского советника ты рекомендовал мне подниматься по лестнице пешком. Врач исцелился сам. Все упражнения, какие ты делаешь в лифте, ограничиваются нажатием кнопки. Ты не хочешь следить за своим давлением. Об этом я позабочусь». Крокер направился к двери, и луч солнца высветил его стройную фигуру и главное преимущество — отсутствие брюшка.